У меня пулеметная и патронная лихорадка, уже ни до чего дела нет. Так что, когда рассвело, я уже километров на 7 укатил, налегая на педали. Проехал бы и больше, но по полю пришлось пешком оббегать крупный полевой лагерь. Артиллеристы и пехота тоже к Порт-Артуру ушли. До него тут километров 70 оставалось. Свежие силы, заманчивая цель, однако не рискнул. Скоро расцветет, загоняют быстро. Я предпочитаю бить, когда у меня полное преимущество. Тут уже сошел с дороги и дальше бежал по степи, поглядывая вокруг, если требовалось, залегал. Иногда и на велосипеде катил. На горизонте хватало движения, дорога сразу забитой стала. От Порт-Артура раненых везли, побитое вооружение, в ту сторону обозы и свежие силы. Наконец днище лодочки моей потерлось о песок, и я, спрыгнув в воду, штанины до колен закатаны, сам был в потрепанной одежде охотника, та что хаки, убрал лодку в хранилище и уверенно вышел на берег у причала в Порт-Артура. Я в город попал не через передовую, переползая ее, обошел стороной к берегу, и морем на лодочке через фарватер в темноте скользнул вот в порт, и всех делов. Несмотря на то, что я был оторван от новостей, через языков многое выяснил, не все на английском говорили, но встречались и такие полиглоты. От них информацию и получил. Сегодня, к слову, 29 августа наступило, а все, 6 дней назад закончил уничтожать тех драгун, офицера их на кол посадил, отомстил за убитых. Пусть эскадрон наполовину был выбит за последнее время, казаки в рейдах постарались, новичками пополнен, но уничтожил и новичков, и стариков, так что можно и до наших, вот и прибыл. Сейчас в штаб Кондратенко двину, узнать, как там батя, да прикину, что делать дальше. При мне 7 пулеметов, один мой, и 6 на продажу. Патронов немного, по 2 ящика на ствол, но могу еще доставить, посетив схроны. Да, я тот обоз взял ночью, как и хотел, все содержимое в 3 схрона, дальше охотился, и на хунхузов, и на японцев. Причем 3 пулемета со мной, ставил в ряд, и я по очереди с каждого выпускал по ночным лагерям боезапас, сразу убирая очередную установку, как патроны заканчивались, и к следующему переходя. Потом бежал прочь, свои запасы в хранилище тоже перебрал, что-то в новом схроне оставил, и вот пулеметы с собой взял, они тут пригодятся. А после уничтожения тех драгун, добрался наконец до Порт-Артура. Уже светало, поэтому я не спеша двинул в сторону штаба, надеюсь, тот свое местоположение не сменил, и я его найду. Пока шел, наступал рассвет, все вокруг красками окрашивая, я вспоминал эти недели, что буйствовал в тылу у японцев. Искали меня серьезно, и кстати, дважды ловили, а я скидывал с себя все, когда окружали, не уйти, тряпье одевал, и скулил, говоря, что иду в Порт-Артур, у меня там батя солдатом служит, а стреляли вон там, русские казаки, они уже ускакали, так что расходились, меня под охрану или на опрос, там ножом отрабатывал и бежал, один раз связанный весь световой день просидел, ожидая ночи, днем бы не сбежал, зато выспался, а там утек, так что воевал неплохо. Что важно, добыл еще 4 пулемета Гачкис, такие же, с железными лентами на 25 патронов. Кстати, их по 10 штук идет на пулемет, спрятаны в схронах, как и патронов запас. Да, я смог взять офицера, довольно важный чин, на английском хорошо говорил, тот и разъяснил мое недоумение, а то обычные пулеметчики не в курсе дел были. Так вот, тот пулемет, что я взял у сосеба, с лентами, это личная модернизация японцев. Скрестили Максим с Гачкис, 5 штук переделали, и решили дальше этим не заниматься и времени, и сил нет. Мне и повезло добыть такую переделку, я лично доволен пулеметом. Хотя бить на расплав ствола нельзя, ствол загублю. Короткими и прицельными очередями работал, так даже и потерь наносил больше. Я думаю, на момент, когда к своим вернулся, на мне с 500 японцев одними только убитыми будет, и 3 сотни хунхузов. Ладно, неплохо развернулся. Хотя без ранений обошлось чудом, но жив и даже доволен, что отомстил. Теперь по тем новостям, что узнал. Была попытка прорыва русской эскадры во Владивосток, когда японцы на ближних подступах к городу были остановлены. Японцы не побоялись выйти с тем, что у них было, лишившись 3 кораблей линии. Это я про флагман и итальянцев. Причем, вел адмирал того, тот был контужен подрывом флагмана, его своды подняли, там почти 2 сотни выживших, и даже вон повел в бой флот свой. Адмирал Витгифт погиб, и наши вернулись в Порт-Артур. Несколько кораблей отделились, два встали в Циндао, а два даже до Владивостока дошли. Это «Баян», броненосный крейсер и «Новик». Про такое не слышал, видимо, изменения пошли, начатые с моей легкой руки. Японцам тоже досталось, и хорошо так, вроде никто не утонул, но прорыв не допустили. Тут они со своей задачей справились. Вон крейсера и броненосцы стоят в гавани Порт-Артура, раны зализывают после боя в Желтом море. Да, «Диану», русский бронепалубный крейсер, японцы потопили. Он и два миноносца, это все их успехи. Однако я говорил, свою задачу они выполнили. Насчет меня слухи ходят, что император Николай на меня осерчал, а потом наоборот наградил. Поди пойми, где правда, а где ложь, тут выясню. В принципе, все новости наши блокированы в Порт-Артуре. Уже орудия и пулеметы снимают с кораблей и на передовую, матросов в окопы. Стало ясно, что эскадра на прорыв больше не пойдет. Это что от японцев узнал, теперь точно все. Да, штаб дивизии где-то в другом месте, там, где он раньше был, войсковой лазарет. К дому прогулялся, где раньше наша семья жила, но там сейчас другие люди, отец, видимо, съехал, при штабе живет. Наконец нашел штаб, в довольно большой землянке на склоне холма, а сюда посыльные стекались, да приметил знакомого штабного офицера, шел пешком, капитан тот, видимо, пролетки в другом месте используют, и вот, следуя за ним, и нашел. Дальше к дежурному. Тот меня узнал, даже чему-то обрадовался. «А, Илья, отца твоего нет, он сейчас на разведке, осматривают позиции с командующим, затем на еще отбыли. Подожди, скоро будут, лучше расскажи, как ты Микасу взорвал, а то в газетах чего только не пишут». Ну, я присел на лавку и стал описывать. Быстро вокруг группа офицеров собралась, слушали с интересом. Много незнакомых было, хотя одного узнал, вместе на миноносцы шли, но я раньше сошел. Так что закончил описание тем, как выследил тех драгун, что дворянок побили с детьми, уничтожил из пулемета. А старшего офицера казнил, что командовал этим эскадроном, не скрывал это, все равно рано или поздно узнают. Да, вспомнили про убитых, одного из офицеров семья там сгинула, его тут нет, погиб неделю назад. Дежурный же оживился. «Так у тебя пулемет есть?» «Шесть штук, захватил у японцев в обозе», похвастался я. «Не подскажешь, кому продать можно?» Удочку закинул, но ответ получить не успел. Всех разогнал подполковник Дмитриевский, начальник штаба дивизии. Я думал, он с Кондратенко позиции осматривает, а тот тут в штабе был. Уже в его кабинете то же самое описал, что и дежурному. А тут вдруг спросил: «Ты почему во Владивостоке не остался? Тебя там искали». «Зачем?» — не понял я. «Три дня отдохнул, никому не нужный, матушка водила по знакомым, вот и решил к отцу перебраться, у вас тут потише и приемов нет. По пути, как знаете, повоевал в тылах японцев. Без ложной скромности скажу, что не меньше полутысячи уничтожил пулеметами. Патронов добыл немало, спрятаны там. Это, конечно, тоже интересно, но наместник, адмирал Алексеев, тобой сильно недоволен был. Прибыл в Владивосток, а ты как раз уехал, никого не предупредив. Пытались тебя с поезда в Хабаровске снять, так ты раньше сошел, за минуту до офицеров, и исчез. Все планы испортил. Для этого есть посыльные, послал с письмом, и остаешься дома, ждешь, а меня никто не предубеждал и не говорил. Морякам военным было плевать, губернатору тоже. Чего мне оставаться там? Не ко мне претензии. Люди у наместника плохо работают, плохо. Могли и сообщить, я бы задержался. Так что наместник Алексеев свое недовольство может в попу заснуть. А чего искали-то? Ты язык-то попридержи, думай, о ком говоришь. Наградить тебя хотели. Государь сначала осерчал, послы к нему, английские из САШ приходили. Разбойником тебя называли, и ведь правы были. Вот государь своим решением посчитал, что неправильно это, права послы, бывший гимназист не может воевать, и возвел тебя в чин мичмана. Морячки первым успели, к себе тебя забрали. Адмирал Алексеев должен был офицерский патент вручить, еще вроде на святого Георгия представлен, за Микасу. Но там еще оформляется, а ты пропал. Предупреждать надо, повторив, пожал я плечами. Мне от этих наград не холодно, не жарко. Я даже считаю, что они мне больше вреда принесут, чем пользы, поэтому и было все равно. Даже уверен, что наоборот, вся эта ситуация мне на пользу. Дмитриев это видел. Несколько секунд смотрел на меня внимательно, но раскаяния или огорчения не увидел, вздохнул и нейтральным тоном спросил: Слышал, что у нас случилось? Да, вчера утром генерала Стесси убили. Пластун японский кивнул на штаба. С учетом, что я в город проник морем прошлой ночью, утром выследил Стесселя и одним выстрелом снял его, еще ранив двоих из охраны, отчего был ответный огонь, оставил тело убитого пулей японского солдат в форме и с оружием, и утек. Еще я не оставлял в живых того, кто сдал оборону. Днем отсиживался в городе. Как стемнело, ушел в море и под утро официально вернулся, меня дозорные еще осветили на входе. Так что об убийстве генерала узнал уже здесь. Это официальная версия. Тут начштаба вспомнил про пулеметы и уточнил. А где эти пулеметы? Как деньги получу, доставлю. Ты офицер, Илья, так веди себя как офицер. Что за барыжные наклонности? Я не офицер. Что там говорят, это их дело. Патента на руках не держал, значит, не надо мне чужого. Не хочешь офицерский чин? Свобода дороже. Да, я решил попробовать соскочить. Мне это все действительно не нужно, но чую, мои дергания ни к чему не приведут, заставит. Про пулеметы сразу стал делать вид, что ничего не знаю. По обмолвкам подполковника понял, что мне денег за них не видать, а бесплатно пусть кошки родятся. Да, не по-дворянски себя веду, но извините, у японцев пулеметы есть, идите и отберите, как я это сделал. На мне где сядешь, там и слезешь, и на приказы прямые мне плевать. Для меня эта война лишь повод заработать и поправить благосостояние семьи, не более. А надеть мне хомут чина и отправить под командование какого-то горлопана, прям рад, аж в кошмарах снятся. Так что идите к черту со всем этим награждением. В принципе, мы пообщались, когда вернулись офицеры. Отец сжал меня в крепких объятиях, ему уже сообщили, что я появился. Передал тому офицерскую вещевую сумку, там гостинцы от матушки, фотографии и всякое разное. Правда, с отцом пообщаться не удалось, к генералу сразу затребовали. Пришлось в третий раз рассказывать, что и как. Благо отец присутствовал, ему повторять не требовалось. Про пулеметы я ничего не говорил, в дивизии не купит, это ясно, собираются банально отобрать. Найду клиентов в другом месте. Дмитриевский генералу сообщил, поглядывая на меня. Генерал приказал передать пулеметы штабс-капитану Игнатову. У того там потери, вот генерал и решил остальные пулеметы передать другой команде, а у Игнатова только трофеи будут, освоит. По штату в команде как раз 6 пулеметов и есть. Я покривился, но кивнул, меня умаслили, выдадут за них расписку, после войны деньги получу. Похоже, касса дивизии пуста, на этом отпустили. Отец показал, где живет, землянка на троих, разделена пологами из материи. Мы обобщались, я ему пистолет-пулемет Маузер вручил, подарок, с патронами, а вечером передал в укромном месте и пулеметы, и ящики с патронами. Дальше сами разбираются. Хотя не в коня корм, как их использовать наши не знали, учились на ходу. Отец на мое ворчание отреагировал, увел в штаб, усадил за свой рабочий стол и велел писать тактику применения пулеметов. Мол, раз такой умный, сиди и пиши. 2 часа писал, дал типы пулеметов, включая перспективы этого оружия в будущем на поле боя. Кондратенко заходил, читал, объяснял это знание своим опытом. Глаза не зашорены, как у них, видел все плюсы и минусы. Дальше меня срочно, этой же ночью, на миноносице в море, проскользнули между стерегущих сил японцев, а там и до Владивостока. Ну да, вы поняли зачем. Там на поезд и в Хабаровск, к наместнику. Его канцелярия там находилась. Алексеев с недовольной рожей вручил мне и патент, и наградной лист. То есть я уже награжден, имею право носить награду. Да, ранее патент временный хотели вручить, подписанный Алексеевым, но за день до моего прибытия доставили из столицы за подписью Николая, фельдъегерем, уже действующий. Быстро они, так и вернулся 7 сентября во Владивосток. Пришлось, проживая дома у матушки, строить форму у портного, шить форму мичмана, 2 повседневных, парадная и зимняя с шинелью. Мне на кортик переносили все, знаки золотого оружия и орден Святой Анны. Все, теперь они на кортике. Покупал офицерское имущество и даже получил направление на службу в штабе крейсерского отряда Владивостока. Только направление, служить в другом месте буду. По направлению да, интересно. Корабли есть в отряде, вон на 2 единицы месяц назад усилились, а направляли меня в Порт-Артур, да еще не куда-нибудь на легкие силы, а в офицерский состав броненосца «Победа», на должность вахтенного начальника, а в бою офицера минных сил. Только вот в ближайшее время миноносцы в Порт-Артур не планируется отправлять, пока срочной нужды нет, да и опасно это, уже потеряли один. Японцы загоняли, сразу сообщив в газетах о своей громкой победе. Ладно, победа так победа. Я ведь, будучи в Владивостоке, тоже зря время не терял, посетив директора мореходной школы, тут выпускали штурманов и шкиперов. Да банально договорился, мне это 1000 рублей встало, ассигнациями. Легко пошел навстречу, оформили в списках школы, а учеба уже шла, и дальше проведя легкие экзамены, 3 преподавателя экзаменовали, и получили патент штурмана 2-й категории, международного образца. А что, мне штурманское дело интересно было, изучил, так что знаниями вполне тянул, закупки делал, место свободное после пулеметов было, 300 кг, но заполнил на 100. Особо я не торопился, нет миноносца попутного и нет, будет, отбуду в Порт-Артур. А тут 12 сентября вызвали в штаб крейсерского отряда. Посыльный матрос был. Мы как раз пообедали, так что почистил зубы, у меня с гигиеной строго, и сестриц приучал, и собравшись, парадку надел, на груди крестик ордена святого Георгия 4-й степени, утвердили эту высшую награду, все же, заказал у ювелира выделку. Вчера забрал, вся форма готова, недавно расплатился, получив и зимний комплект, уже прохладно в летний, так и дошел, пешком, прогулялся после плотного обеда, там дежурный офицер, лейтенант, направил в кабинет нужного сотрудника штаба, в чине капитана 2-го ранга, сидит такой Боров в офицерской военно-морской форме, чай гоняет, работа горит, а, мичман Борисов, вам новый приказ, я взял вскрытый конверт, посмотрел сломанную печать, глянув на того, дальше достал письмо с приказом, и сначала один раз быстро, потом 2-й раз внимательно прочитал, после чего сказал, это видимо шутка, или у вас есть в отряде другой мичман Борисов, а что не так, тут приказ, мичману Борисову взорвать 3 японских броненосца, за подписью адмирала Алексеева, по-моему, слишком много опия принимает тот, кто этот приказ написал, не заговаривайтесь, мичман, а как же те 3 взорванных ранее, так там за оплату все прошло, а сейчас все навыки и опыт растерял, так что этот приказ кому угодно шел, но не мне точно, честь имею, бросив конверт с приказом тому на стол, двинул было к выходу, как услышал вопрос, и трибунала не боитесь, нет, ХМ, подпишите в описи, что приняли конверт и приказ, ну эта просьба была законной, так что вернулся, и начал писать, макая перо в чернильницу. Хозяин кабинета начал что-то подозревать, что-то долго пишу, и когда я закончил, схватил лист и быстро пробежался глазами. «Что это такое вы написали?» Возмутился тот. «Правду, что получил вскрытый конверт, с приказом не от моего командира, который ввел меня в недоумение. Этот приказ выполнить невозможно. Это приказ, как дурачку, пытался разъяснить это. Да, какой-то адмирал Алексеев подписал. А это вообще кто?» Командует броненосцем «Победа» другой офицер. В списках этого броненосца никаких адмиралов нет. Отказываешься подчиняться? Вассал моего вассала не мой вассал. Пусть адмирал Алексеев приказы пишет командиру моего броненосца. Впрочем, я и его пошлю с таким приказом. Я вахтенный офицер. Будут приказы по сфере моей должности. Это одно, выполнить обязан. А вот эти левые, я их не признаю и не принимаю. Алексеев наместник. Какого черта он в дела моряков лезет? Он полный адмирал, и вполне может отдавать приказы, вам в том числе. Вы читали устав, мичман, все не доберусь до него. В пути на Порт-Артур почитаю, а пока не до него. Да даже если бы знал этот устав, я бы все равно этот приказ выполнять не стал, не в моей компетенции. Я еще и минный офицер, мое дело якорные и самоходные мины. В этот раз меня не остановили, и я покинул кабинет. Впрочем, конверт с приказом прихватил, чисто поржать над наглостью наместника. Да пошел он. Следующие 5 дней я провел с матушкой, знаете, уже серьезно раздумывал добраться до Порт-Артура поездом, и там дальше на своих 2-х, матушка возобновила все, что ранее не успела. В 20 домах побывали разных дворянских семей, даже у главы города и губернатора были. Там часто с морскими офицерами общался, командующим крейсерским отрядом тоже. Матушка вообще довольно энергичная, уверенно вела дела. Кстати, бывший председатель купеческой гильдии, вымаливал у нее прощение, на коленях стоял, 100 000 рублей золотом предлагал. Матушка только плечами пожимала, мол, она тут ничего не решает, идите к сыну. Этого торгаша, остальные его коллеги, по сути, по миру пустили, мстили капитально. Да, они стали известными, как и хотели, но в обратную сторону, иметь с ними дела уже не желали, считали врунами и кидалами. Ну сам нарвался, матушка об этом рассказывала, закатывая глаза от удовольствия. Тот воспользовался ее расстроенными чувствами, когда плохо соображала, еще бы, такие новости, сын в плену, так что от всего этого она получала истинное удовлетворение. В дворянской среде об этом слухи немалые ходили. Евгения Павловна о других с немалым удовольствием рассказывала, а вот когда о ее семье слухи ходят, не любила, а тут вынуждена терпеть. Хотя уже другие, более свежие новости перекрыли эту. Насчет меня та считала, что я полностью заслужил то, чем меня одарили, только в сторону купчин теперь фыркала презрительно. Запомнила, а ко мне бывший председатель не пришел, знал, что смысла нет. Это через матушку решил проскочить, на чувства надавить, глядишь сладится, да не вышло. На четвертый день после получения того странного приказа, был снова вызван в штаб отряда, где контр-адмирал Иессин вручил мне наградной лист на орден Святого Владимира с мечами, а это за побитых японцев и захваченные пулеметы, как я узнал. Рапорт в штабе Кондатенко написали и оказывается его копию на том же миноносце доставили сюда, с наградными от генерала, и уже тут оформили, только сейчас вручили. Не награду, а только приказ, снова пришлось заказывать у ювелира орден. Отвлекся. Это я к чему? Матушка вернулась к своим попыткам подобрать мне невесту из знатных, я понял ее мотивы, а вопрос с женщинами я решил, одну энергичную вдовушку посещал, когда пришло приглашение, именно так, не приказ, поучаствовать в походе отряда крейсеров. Тут, кстати, Рюрик уцелел, участвовал в выходе, так что я воспользовался такой возможностью, ответил согласием, быстро собрался и отправился на флагман «Россия». Именно туда пригласили меня, заселили в каюту к другому мичману, тоже вахтенный начальник, но еще и минный офицер, было о чем поболтать. А утром следующего дня отряд покинул рейд и направился по Японскому морю в сторону Корейских проливов. Туда шли, участвовали все, Навик и Баян в том числе, их уже привели в порядок, 6 вымпелов. Надо сказать, неплохо шло, меня мичман Тарасов обучал всему по минному делу, однако... Когда мы подошли к Корейским проливам, уже вошли, я быстро и срочно вестовым был вызван к командующему. «Где вас высадить?» – спросил тот. «В смысле высадить?» – не понял я. «А мы что, в Порт-Артур идем? У вас особое задание, как мне известно. Поэтому и вышли срочно, на 6 дней раньше. Требуется вас высадить и провести крейсерские действия. Я не знаю, что вам там нашептали, но о высадке в Корейских проливах я узнаю от вас. Так, вы получили особый приказ, у меня один приказ, прибыть в Порт-Артур и войти в команду броненосца «Победа». Да, был еще один, странный, но я посчитал это неудачной шуткой. Наместник Алексеев приказывает мне взорвать 3 оставшихся японских броненосца. Это и есть особый приказ. Это не входит в мои должностные обязанности вахтенного начальника и минного офицера на броненосце «Победа». Невыполнение приказа, это трибунал. Переживу. Пожал я плечами, а раз недалеко от Порт-Артура, так может дадите лодочку с парусом, я своим ходом дойду, свободны. Я вернулся в каюту, там учеба продолжалась, так и не отпустили, а так сам выход продлился 6 суток, и мы вернулись, ведя 7 призов. Я с интересом за всем наблюдал, неплохой опыт, офицеры щедро им делились, отвечая на мои многочисленные вопросы. Навик и Богатырь отлично поработали, нагоняя и беря призы. Едва успели вернуться. Камимура со своими крейсерами на пятки наступал. 6 его толстяков против наших 4, не в нашу пользу. А вот меня сняли с флагмана, и под конвоем отправили на гарнизонную гауптвахту. И Ессин приказал. Похоже, все решили провести как положено. Ну да, отказался выполнять приказ. Это трибунал. Хмурясь, глаза отвыкли от света, я покинул здание гарнизонной гауптвахты, направившись к 2 наемным коляскам, где ожидала матушка и сестрицы, ну и несколько знакомых. Камера была не особо комфортная и постоянные полутемки. 2 недели держали. Был офицерский суд. Вчера прошел, я присутствовал. Сам наместник судил. Лишили меня чина мичмана, но не наград. 2 года каторги, за которые родил Алексеев, проскочил мимо, даже наград не лишили. Тут и офицеры поднялись и почти весь город. И так 2 раза митинги собирали из-за меня. Так что я обошелся одними плюсами. Конечно, авторитет нашей семьи вниз рухнул с этим судом и остальным, но переживем. Не понимаю, чего добивался Алексеев, но в городе к нему теперь с неприятием относились. «Да, со мной дважды один незнакомый капитан первого ранга разговаривал, не из свиты ли наместника, предлагал все снять, обвинение, если сделаю, что он хочет, послал и с матом, и наместнику попросил передать это же, очень тот расстроился, а дальше все закончилось тем, на что я и рассчитывал, и да, лишить чина офицерский суд мог, но с уточнением, если поддержит полный адмирал, а тут именно он настаивал и большинством голосов, мне кажется, Алексеев просто надавил на них, было решено лишить, я пальцы скрещенными держал, получилось, правда выпустили не из зала суда, а продержали лишние сутки, с какого это сделали, патент ранее сдал, его забрал Алексеев, сам лишь с интересом наблюдал за этой клоунадой, и расстроенным не выглядел, мне даже домашний арест не оформили, держали на гауптвахте, тут всем Алексеев рулил. Вменяли отказ выполнить приказ, а он в штабе отряда крейсеров как положено зарегистрирован, я расписался, что ознакомлен, но приказ не выполнил, да еще матом крыл тех, кто пытался указать на невыполнение, я и на суде, без мата, но твердо стоял на своем, такие идиотские приказы выполнять не собираюсь, это и решило исход дела в мою пользу, хотя многие считали, что наоборот, сложно так играть людьми, но я смог, матушка в слезы, когда я подошел, обняла и, успокаивая, сказал, отлично все прошло, закончилось тем, что и хотел. Та удивленно на меня посмотрела, но решила дома продолжить. Так что в коляске сели и до дома, а там и в баньку сразу, от меня попахивало. Народ меня встречал и у гауптвахты, по выходу, я руками помахал и поблагодарил за помощь и участие у дома, тут также поступил. После баньки, после того как насытился, и чай с десертом пил, и пояснил матушке и ее подругам, трое за столом были, мои мотивы, то, что для меня чин мичмана не в радость, а хомут на шею, та и так знала, а тут довели дело до лишения, да пусть их, та еще огорчилась, увидев меня в черной офицерской форме без знаков различия, сняли после суда, носить не имел права, форму к слову отдал матушке, прислуга постирает, дальше пусть продаст, нечего ненужными вещами сундуки и шкафы захламлять, может из офицеров кому по размеру подойдет, пусть так заберет. Хорошо пообщались, но честно сказал, что во Владивостоке задерживаться не хочу, мне тут скучно, решил на Россию посмотреть, поеду в столицу, потом в Крым. В общем, гимназии нет, учиться дальше пока не планирую, военное училище, как отец хотел, мимо, возможно на инженера выучусь. Меня интересует это. Вот так вещи стал собирать, цирюльника посетил, оброс а то. Сегодня уже 4 октября было, билет матушка заказала на одного, завтра отбываю. Со мной не поедет. Танюша в женской гимназии учится, куда всех срывать. Я даже предложил имение съездить и купить, но и тут в отказ. Отца не бросит, ждет его. Да, в Порт-Артур возвращаться не собираюсь, хватило мне приключений. И вообще амулета личной защиты нет. Чего развоевался, что хотел сделал, долгов не имею, так что и попутешествовать можно, а тут в полдень 4 октября, прибыл к нам купец, не местный, хабаровский, нехотя, но матушка приняла его, за того знакомый ей дворянин просил, купец письмо ей передал от него, хотя тот прибыл именно ко мне, пришлось покинуть свою спальню, и выйти в кабинет, где матушка принимала гостя, тот поклонился слегка, и сказал, доставая папку с векселями, веером раскладывая на столе, никто не скажет, что купец первой гильдии Степанов скуп, здесь 200 тысяч рублей векселями, прошу от моего имени взорвать два японских броненосца, дослушивать этот бред не стал, понятно чей тут нос торчит, вот и ответил, я с вами торгашами больше дел иметь не буду, ни один порядочный человек не станет, поэтому забирайте свои векселя и проваливайте, не бедствуем, знаете ли, выгнал я того за шкирку, уходить не хотел, все уговаривал принять его предложение, сумму уже до 300 тысяч поднял, вытирая мокрый лоб платком, папку с векселями следом выкинул, когда вернулся к матушке, та задумчивая сидела, а тут нарушила тишину, выводы свои озвучила, не сам пришел, послали, я тоже это понял, одно дело добровольно, другое, когда заставляют, приказом не получилось, мне офицерский суд что слону дробина, хотя для других это крушение жизни, а теперь с этой стороны зайти решили, наместник, уточнила матушка, он, та тут же мстительно прищурилась, связи она наладила, и поднять бунт против наместника вполне могла, так что успокоил, мол, махни рукой, все же хорошо закончилось. Вечер этот провел с семьей. У матушки дважды гости были, особо нам не мешали, а с утра на вокзал, меня провожали, народу хватало, и вот поезд двинул дальше. Неплохо ехали, километров за 5 до Хабаровска, когда я аккуратно вырубил соседа, явно приставлен следить, покинул купе, вагон тут также второго класса, дальше в тамбур, вещи уже в хранилище убрал, и просто выпрыгнул, перекатом погасив скорость. Ехать через Хабаровск, где вотчина наместника, с кем бы поспорить, что через город я бы не проехал. Нет, я собираюсь двинуть прямо по тайге на запад. Чуть позже выйду на какую станцию, и дальше поездами. Может, грузовой использую, оно так надежнее. Однако до Байкала я не доехал, повернул гораздо раньше. А на ветку, что шла через Мугдин, на Порт-Артур, с войсковыми и грузовыми составами ехал. Да было время подумать, пришел в себя, желание все бросить и свалить ушло. Нет, я еще повоюю. Зря что ли запасы такие в схронах делал, у меня там еще 4 пулемета спрятано. Передовая сблизилась, гораздо раньше сойти пришлось, и уйдя подальше от чугунки, по степям, где на лыжах, не везде снег был, но больше на велосипеде, катил в нужную сторону. 6 раз вел обстрел японских войск из пулемета, 1 раз расстрелял артиллеристов, это уже на подходе к Порт-Артуру произошло. В людях серьезные потери понесли, еще и снаряды сдетонировали в загоревшихся повозках. Пару орудий отбросило и перевернуло, те ночным лагерем стояли в поле, палатки рядами. Как сошел с эшелона, у меня 9 дней занял путь, особо не задерживался нигде, в основном обстреливал обозы и тыловые подразделения японцев, пока не оказался в Порт-Артуре. Да, те 4 пулемета взял, как и запас патронов, порядок. В город также проник, морем, на своей любимице лодочке, одет в ту же форму хаки, только свитер легкий и теплая куртка с меховым воротником, сапоги на ногах. Оружия не имею, в хранилище держу. Штаб дивизии снова сменил свое местоположение, но нашел быстро. Там встретили меня неоднозначно. Оказывается, отец в госпитале. На одном форте помогал отбить атаку, ранен, 2 пули в руку по касательной, но серьезнее та, что в бок вошла. В общем, придется полежать. Я хотел сразу было рвануть к отцу, где госпиталь в курсе, но меня задержали и к генералу сопроводили. Тот уже в курсе, что я тут, пообщаться хотел. Что это за офицерский суд чести? Слухи ходят по эскадре. Связный миноносец недавно прорвался, доставил, отказался выполнить приказ. Алексеев решил, что я его ручная собачка и, повизгивая от удовольствия, буду его приказы выполнять. Иди и взорви оставшиеся вражеские броненосцы. Послал его куда подальше. Потом этот суд идиотский. Сняли чин, с позором выгнав с флота, хотели наград лишить и 2 года каторги, но жители Владивостока поднялись, боятся наши власти бунта. Вот награды оставили и про каторгу забыли. Я решил попутешествовать, но перед этим к вам заглянул. Думал, столицу посетить, потом Крым. А сейчас хочу до конца войны японцев бить, а там дальше жить и путешествовать. Особенно последние. В разных странах побываю. Хорошие планы, одобрил генерал. Конечно, плохо, что ты попал под суд чести, но там сам виноват. Ладно, не будем об этом, вижу, ты со мной не согласен. Предлагаю снова нанять тебя, наши самотопы боятся выходить. Взорвешь эти броненосцы, будь они неладны. Да отстаньте вы от меня с ними. Пусть эти ваши, как вы назвали, самотопы, сами их и пустят на дно. Я себе слово дал, дальше сами, моей помощи больше не будет. Это за все хорошее, что было. Я свою работу сделал, вот и морячки пусть делают то, за что им высокую зарплату платят. Я сказал, вы слышали? Да, слышал. Генерал расстроенным от моих слов не выглядел. Кстати, та тактика применения пулеметов на удивление показала отличные результаты, засады, маскировка, частая смена позиций, кинжальный огонь из нескольких пулеметов, фланговый огонь, ту памятку теперь офицерам выдаем. От тех 6 пулеметов осталось 3, это мой резерв был, но ни одного патрона. Можешь чем помочь, мы сейчас во всем нуждаемся. Я у пирсов высадился, там 15 ящиков с патронами и еще 4 пулемета той же марки, у разбитого баркаса все. Генерал тут же вызвал дежурного офицера, велел отправить к баркасу солдат, взять под охрану патроны и пулеметы, потом второго, принять и включить в оборону, а начальнику штаба сформировать расчеты и направить на самые сложные участки. Сейчас пулеметы по одному используются, уже не группами. да и эффективность давно осознали, как японцы, так и наши, поэтому каждый пулемет тут ценился на вес золота. «На этом, надеюсь, все?» – спросил я. «Торопишься к отцу?» «Конечно, родной же человек, успеешь, поговорим. Чем еще ты сможешь помочь?» «Ведь сможешь?» «Спрашивайте», – с обреченным видом сказал я. Пообщались еще с полчаса, и дальше к отцу. Пообещал генералу, чем могу, помочь, тут уже острая нехватка всего была, патронов тоже. Некоторые из отчаянных, ночами ползали к убитым на ничейной земле и собирали патроны, винтовки. Японцев их же оружием уже били. В общем, дело серьезное. Тут кончено, генерал немного приукрасил, еще есть запасы, имеется на что вести оборону, но надолго действительно не хватит. И по поводу ничейной земли, то воевать стараются цивилизованно, объявляя время перемирия, и выносят тела павших. Я же сообщил, что японцы последние силы кидают, скоро воевать нечем и неким будет. Они отчаянно молятся, чтобы Порт-Артур капитулировал, и через агентов пересылают деньги предателям, чтобы стояли на этом, уговаривали сдаться. Генерал послушал, покивал, за помощь поблагодарил, на этом и отпустил. Отец в госпитале, в землянке для офицеров, там навестил его, с вещмешком, вкусняшки выдал, бутылку красного вина, после потери крови необходимо. Потом довольно долго и степенно описывал, как дела у матушки и сестричек. Тому скучно, общались, новости рассказывал. Про офицерский суд чести тот в курсе, клоунадой его назвал. Кстати, многие офицеры также считали. Действительно, суд скорее политический, обычно за подобное ай-яй-яй делали. Ну не соответствовала кара за прегрешение. Однако там наместник решал, и он продавил свое решение. А тут отцу свою версию событий описал. Похмурился, но вздохнул, мол, ты уж взрослый, сам решай. Так что нормально пообщались. Я тут же и поспал до вечера, врачи койку выделили в своей землянке. Я их тоже подкормил. В городе еще не так голодно, китайцы помогают, на джонках возят, но нехватка всего скоро ощутится. Ну а дальше занялся тем, что хотел, покидал на лодочке город, перебираясь в тылы японцев. Это, кстати, изрядно времени занимало, сутки, иногда двое, чтобы уйти в тыл к противнику и столько же, чтобы вернуться, поэтому меня не бывало в городе 6-7 дней. Там бил обозы и тылы японской армии, что пыталась взять Порт-Артур. Даже один раз обстрелял штаб японской армии, с ранеными и убитыми. Что порадовало, среди пораженных были двое в форме офицеров британской армии, советники. В общем, набирал хабары и возвращался, передавая в дивизию. У меня хранилище 1,5 тонны. Тонна, занята важными и необходимыми мне вещами, а 500 килограмм свободно. Их я добычей заполнял. Патроны, иногда мешки с рисом, в госпиталь его передавал, овощи. Не думайте, что моя такая помощь, это мелочь. Для начала никаких каждодневных штурмов. Раз в 3 дня, 4, бывает неделю затишье, японцы силы копят, подвозят боепитание, потом штурм. После него долго раны зализывают. Я успевал сделать запас патронов к пулеметам, было чем отбиваться. Правда, и японцы, когда я начал кошмарить их тылы и те серьезные потери нести, кавалерию задействовали, я и ее бил, хотя больше от нее бегал и скрывался. Сделал маск-халат под местности, под ним прятался. В 10 метрах проезжали и не видели. Так 2 месяца полетело, конец декабря был. Японцы так серьезных успехов и не добились. Я неплохо так помогал нашим, да и тылы японцам серьезно расстроил. Уже несколько благодарностей получил от Кондратенко. Я ведь и разведанные о силах японских войск приносил, и пленных, особенно офицеров. Пару раз удавалось взять. Кстати, меня оформили вольнонаемным охотником в штаб дивизии. И зарплату небольшую платили. Даже как-то захватил 12 пулеметов в обозе. Это в середине ноября было. 10 гачкис и 2 британских пулемета, копия Максима, под их патрон. Они в обозе тоже были. В 3 приема пулеметы и патроны к ним нашим отправил. При одном отчаянном штурме, где японцы явно все поставили на успех, те серьезно пригодились, отбились. Как-то в очередном обозе взял медикаменты. Часть спрятал, привычно, остальное отнес нашим. В этом тоже сильная нужда была. Потом в 2 приема остальное. В такие моменты японцев не бил, переноской занимался. Обычно 3 суток отсутствовал, возвращаясь с трофеями. Лекарства, к слову, на английском языке были. Правда, с обозами пришлось заканчивать, их серьезно охранять стали. И охрану не снимешь ножом, подчасики появились. И вообще не стоит думать, что я прям так разорял тылы японцев. Я один и без магии, случайную пулю схватить, тут шансы очень высоки. Я тщательно подбирал каждую цель для нападения или обстрела. Иногда из 10, 9 приходилось отпускать, а 10-ю бить. Тут основная важность не столько противника побить, пусть и были заманчивые цели, а как потом сам уйдешь. И только от этого, если есть все шансы благополучно уйти, я и перехватывал кого. Пару раз обстрелял, хорошо так проредил пополнение, маршевые роты. А с обозами, где по-пластунски подползти и пошарить внутри, то я не один этим занимался. Пару раз в буквальном смысле столкнулся с хунхузами. Тем же занимались, ножами их отработал. Так что я работал по тылам, но с осторожностью, поэтому за 2 месяца даже без ранения обошелся, и потери им нанес. Отец встал на ноги, и к середине декабря вернулся к службе. В штабе его не оставили, потери офицеров дикие, тот принял один из батальонов в 1-й бригаде дивизии, командуя. Я ему лично подкинул пару пулеметов для усиления и патронов к ним, хотя это оружие чуть не лично Кондратенко распределял. Кстати, тут пулеметы, это не пехотное оружие, хотя в методичках я на это указал, они относились к артиллерии, ими управляли артиллеристы. Только в середине октября Кондратенко своим приказом вывел пулеметы из подчинения артиллеристов и переедал в пехотные части. Кстати, многие считали этот приказ правильным, одобряли. Меньшинство были против, но на то они и меньшинство. Вроде все неплохо, я вчера вернулся, свежую добычу передал, патроны и овощи, последние уже не в госпиталь, интенданту дивизии. Цинга пошла, я посоветовал есть сырую рыбу, хорошие средства от цинги, а сидел и занимался написанием рапорта, с описанием свежих сведений по японским тылам, когда ко мне в комнату, эта землянка была, зашел генерал, его недавно ранили, рука перевязана, но ранение легкое, тот продолжал командовать обороной. Подойдя к столу, генерал постоял, покачиваясь в до блеска начищенных сапогах, с носков на пятки, и спросил, в курсе, что к нам из Владивостока миноносец пришел. Главная новость в Порт-Артуре, кивнул я, разгибая затекшую шею и спину, 2 часа уже пишу. Сразу узнал, как вернулся в город, и среди прочего приказ мне лично, арестовать тебя, и срочно, тем же миноносцем, доставить во Владивосток, за подписью наместника. Да он достал уже, чего он такой влюбленный, если что, я по девушкам, знаю, постоянно в корейский квартал бегаешь, есть у тебя там кто-то, мне уже доложили. Ты не о том думаешь, мне приказ выполнить нужно, это я понял, но раз зашли и рассказали, у вас есть что мне предложить, мне не нравится, что происходит вокруг тебя, и формулировка в приказе, за дезертирство во время войны, это как, выше моего понимания, приказ я прочитаю через 2 часа, тебе хватит этого времени, хватит, хмыкнул я, генерал меня конечно удивил, и тем, что закроет глаза на уход, и тем, что в приказе было, я сам в недоумении. Какое дезертирство, меня чин отобрали и из флота уволили. Знаете, не совсем понимаю, что происходит. Похоже, вокруг меня какие-то игры идут, не политика ли замешана, и я в них пешка, причем бессловесная, а это бесит. Похоже, Алексеев заигрался. Все, сваливаю из города и навещаю его. Пора тому святому Павлу представиться, или кто там на воротах в рай сидит, хотя Алексееву скорее в ад надо. Это же по его наущению и действиям война эта началась, и я ему эту дорожку обеспечу. Я уже по сути закончил, так что поставил подпись, и вскоре покинул штаб дивизии, а там и затерялся в корейском квартале. Тут искать меня могут до 2-го пришествия. Я к своей любовнице двинул, хотя неправильно сказал. Мию, я выкупил у ее родителей, красотка 16 лет, с ними она и жила, пока я отсутствовал, моя наложница. Так что... Когда стемнело, забрал ту с собой, девушка с узелком со мной. Сначала долго по берегу шли, дальше лодочку достал. В тихой бухте. Море волнуется, бушует, но это не помешало нам уйти из города. Очнулся я от мощной перестрелки рядом. Работали винтовки Мосина, это точно, и много. Вот пара Максимов, вроде ДП. Я трясся от холода, голова болела. Осмотревшись мутным взглядом, я только скривился. Советские бойцы в Буденовках. Залегли за обратным скатом оврага и лупили по кому-то. Я на дне оврага лежал скрючившись. Прикоснувшись к голове, чуть не взвыл. Да, похоже касательное ранение в голову. Тут подскочил санинструктор. У него сумка с красным крестом была. И начал осматривать, а потом перевязывать голову. А пока тот этим занимался, я раздумывал о том, что произошло. Новое тело, перерождение, без сомнений. Но как, у меня нет урного хранилища. А то, что на кости, оно имеет другую структуру и к перерождениям отношения никакого не имеет. Хм, а не имеет ли? Потом проанализирую это. А вообще план был такой, найти Алексеева, переломать ему все, что есть, шейку свернуть и отправиться путешествовать. Первый план сработал, до Владивостока добрались, по пути моя наложница сбежала, прихватив мои вещи и небольшую сумму денег. Махнул рукой, искать не стал, с наместником приватно пообщался, ночью, потом взорвал его спальню динамитом, замел следы. В общем, там политика, как я и думал, от государя посыл, мол, у вас там и так броненосцев хватает, сами справитесь. И эскадру Рожественского притормозили, а Алексеев видел разницу между нашими моряками и японскими. Тот пока не брал командование флотом на себя, Скрыглов там старший, но если бы я взорвал японские толстяки, принял и начал громить японцев. Такой план, да наплевать, я там ушел на своей лодочке в Японию, перед этим тайком навестив матушку, всю наличку отдал, почти 1 000 000 рублей, дальше в Японию, вскрыл тот схрон с деньгами и в САШ, на пароходе, не на лодочке. Я тот путь до Японии в январе по бушующему морю, с содроганием вспоминаю. Полгода путешествовал, деньги в банк положил, раз в 2 года буду весточку подавать, если не дам, через 1/2 года будут искать возможность встретиться с моими родителями, их наследником и назначил. Русско-японская с треском была проиграна, эскадра Рожественского разбита, не в курсе, что там произошло. В газетах непонятно написано. Вроде ночная атака миноносцев и остальное того добил своими броненосцами. Порт-Артур капитулировал в апреле 5-го года, а погиб, когда возвращался в Россию. Да банально, яхту мою разбило, парусную, пусть шторм было, но это ночное столкновение с каким-то судном произошло, уже в Восточно-Китайском море находился, сил хватило 2 часа в бушующем море продержаться. Захлебнулся, и вот в новом теле очнулся. Такая история. «Скальпель есть?» – спросил я у санинструктора, когда мысли вихрем пробежали в голове. «Тебе зачем?» – увязывая бинт, узелок делал, – спросил тот. «Нужно. Вернешь потом». Передал мне небольшой скальпель, думаю, где тиснул, вряд ли им выдают такой инструмент, хотя может и выдают. Я же задрал рука в шинели и гимнастерке, да и исподней рубахи, и резанул руку именно там, где должна быть руна активации. «Есть руна. Ты что делаешь?» Подтаскивая ко мне другого раненого, возопил возмущенный санинструктор. «Уже прошла активация, кровь попала, скоро хранилище заработает, час ждать, я же, трясся от холода». Ворча на меня, отобрав скальпель, тот зашил и перевязал руку. «Я же подобрал буденовку, сразу надев». Рядом лежала, и чуть поднявшись по склону, ухватившись за приклад винтовки, спустил, начав изучать. «Уверен, принадлежит та бывшему хозяину моего нового тела». Проверил патронник. Пусто, под сумки. 3 патрона и все. Надо пополнить. Впрочем, нападение было отбито, и стрельба стихала. Снаряжая патроны в патронник винтовки, я осматривался. Да, похоже, дело серьезное. Пока же отложив оружие, я обшарил карманы, расстегнув шинель. Есть документы. Быстро изучил и скривился. Боец Савин из 163-й стрелковой дивизии, 663-й стрелковый полк. Предчувствия не обманули. В прошлый раз попал в бойца 44-й дивизии, что шла на выручку другой окруженной советской части. Как раз этой самой дивизии, где сейчас оказался. Осмотревшись, бойцы собирались у костров, грелись, вот и я подошел, где меньше всего, но командиры были, и сунул руки почти в языки пламени. «Эй, боец, не наглей, ты тут не один», — проворчал один сиделец, с перевязанной рукой, капитан по шпалам. Около часа сидел на корточках у костра, темнеть начинало, тут кипяток был, в котелках снег таяли, заварки не было, так пили. Кстати, у меня за спиной тоже вещмешок был, снял и перебрал, котелок вытащил, также снегом набил и таял над костром, и горячую воду пил, доделился с кем из желающих. Не думайте, что все так делали, только раненым послабление, мы за огнем следили и вот горячей воды добывали, остальные долбили мерзлую землю, рубили деревья, явно землянки строили. Похоже, дивизия недавно окружена была, позиции еще только устанавливались и создавались. Так время до активации хранилища и прошло. Поработал с рабочим столом, настраивая, достал пачку патронов, из 1904 года прошлого мира, снарядил винтовку свою, остальное в подсумке. Обойму у Савина почему-то не было. Да, у меня свободно в хранилище почти 80 килограмм. Полное было, когда двинул на Владивосток, но за время пути, часть проел и лодочку, мою любимцу, упустил. Когда яхту разбило, а меня за борт швырнуло, я дождался волны нужной, и достал лодочку. Даже уцепился за борт и повис на нем животом, собираясь ногу закинуть. Но тут удар, обломки яхты моей, видимо, рядом были, и меня толчком скинуло за борт. Когда вынырнул, лодочка в 3 метрах была и ее быстро уносило. Ветер шквальный. Пытался нагнать, да какой там. Даже просмеялся от своей глупой гибели, но держался до последнего, пока силы не закончились. Так что 81 килограмм у меня свободного. Как раз вода в моем котелке закипала, и вот, доставая из хранилища, у меня там запасы, бросил 2 щепотки сушеной говядины, она гранулами, щепотку сушеного лука, порезан кольцами, 0,5 щепотки сушеной моркови и посолил. Хочу бульона мясного, тело простыло, горло пошло, в нос гундосю. Вот ложкой, помешивал, нашел ее за голенищем сапога. Да, бойцы и командир одеты не для зимы, легкая форма одежды, скорее осенне-весенняя. Бойцы жадно принюхивались, но работы продолжались, несмотря на темноту. Сильно похолодало, а так хоть грелись, да подбегали к кострам, горячей воды попить. Похлебка или бульон был готов, я снял с палки, поставив на снег, пусть немного остынет, сам стал копаться в своем сидре, в ногах лежал, помню, что там пара сухарей была, вся еда у Савина, а тут под хруст снега кто-то подошел, их хвать мой котелок, эй, положи на место, гундося, с возмещением велел я старшине, есть я хотел страшно, и такое кощунство возмутило до глубины души, а тот только за трещину мне отвесил, отчего я взвыл, пора не попал, и пошел к командирам, понес им, я схватился было за винтовку, но видя столько добрых лиц вокруг, понял, всех не одолеть, так что глухо матерясь, завязал сидр, под стук ложек в моем котелке, за спину его, винтовку на плечо и скрылся в темноте. Котелок, пустой, мне уже вернули. Хотя какая тут темнота, все видно. Отойдя, отмыл снегом котелок и убрал в вещмешок, сел на склоне, достал из своих запасов готовое блюдо, уху, и поел со свежим хлебом, а на второе горка плова. Умэм, вкуснятина. Ну и чаем остальное запил. Я приметил, что от убитых бойцы носят их оружие в сторону. Вот подошел к куче. Недалеко часовой, но он мне не мешал. ХМ, ручной пулемет ДП, рядом короб с запасными дисками. Меня ограбили на бульон, так что пулемет и короб убрал в хранилище. Компенсация. Я проверил, пулемет в порядке. Дальше винтовку Мосина с оптическим прицелом прибрал. Достал свою винтовку и сменил ее на карабин Мосина. Потом с удивлением обнаружил ППД-34, рожковый пистолет-пулемет. Тут же под сумки к нему. Пуля в приклад попала, расщепила. Ну и что, механизм в порядке. Вот и его прибрал с подсумками. Две ремня, на которых кобуры с ТТ. Чуть отойдя, тут ящики с патронами. Большая часть пуста, гора вскрытых цинков. Но себе отобрать патронов к ТТ успел. Сидел на ящике и снаряжал. Сначала пустые рожки к ППД, потом магазины к ТТ, и вот дисками к пулемету занялся. 6 цинков с пистолетными патронами в хранилище уже убрал, и остальное занял 5 цинками с винтовочными. Плюс 1 ящик с гранатами РГД-33, но их еще снаряжать надо. Сейчас с пулеметом закончу и займусь. Так сидел, заряжал, да обдумывал свое попадание. А ведь хранилище на кости не могло этого было сделать, на перерождение меня отправить. А может, плетение аурных хранилищ на месте, только почему-то не запускаются. Они меня и отправляют на перерождение. У меня их 4 там было. Одно использовал и попал на русско-японскую. Вот сейчас 2, значит, еще 2 осталось. А дар, это так, прикидки. В этом теле, Савина, дар при мне, да, будет возможность, проведу спонтанную инициацию. Тут раздался хрип, прерывая мои измышления. Знакомый звук, я насторожился, подобное бывает, когда горло перерезаешь. Я выглянул из-за ящиков, меня из-за них не видно было, и увидел, как у часового возятся 2 белые тени. К тому моменту я снарядил 3 диска, 1 защелкнул на ДП и взвел затвор, 2 другие убрал в короб и работал с 4-м, последним. Короб и 4-й диск убрал с патронами в хранилище, и достал пулемет, и от живота, длинной очередью срезал финнов. Это они убили часового. Мощные пули вспарывали маскхалаты. Уже тревога звучала, бойцы занимали позиции, а мою грудь вспорола очередь из Суами, прикрытие тех двух. Я остаток диска выпустил по стрелку, тот огнем пистолет-пулемета выдал, где находиться. Опыт не пропьешь, накрыл точно, пули мои там все вспахали. А дальше силы меня оставили, и я повалился на утоптанный снег. Еще помню, что убрал пулемет в хранилище. Машинально похоже. Очнулся я в этот раз от похлопывания по щекам. Открыв глаза, легко это сделал, только шея почему-то болела и глотать больно. Я посмотрел на мужчину в смутно знакомом фасоне костюма. Тот и спросил, внимательно вглядываясь мне в глаза: «Юноша, а вы кто?» Вопрос был задан на имперском, я немного его подзабыл, надо будет вернуть разговорный навык, но то, что в Магмире оказался, это серьезно порадовало. Хотя больше удивило, что перерождение снова сработало. Значит, скрытые аурные плетения хранилищ тут поработали, сами не работают, но на перерождение запускают. Хотя они же не активны, а чтобы отправить на перерождение, должны быть именно активными. Может, все же хранилище на кости, но всякий раз перед гибелью именно оно активно было. Черт, верну дар, разберусь. А то, что верну, шансы имеются, я в Магмире. Милить не стал, поэтому осознал, что произошло, хрипло, все же что не так с горлом, спросил. Если я скажу, что не помню, вы поверите? Нет, вы, юноша, перерожденец. Повесили воришку, кошелек и уважаемого горожанина пытался украсть, а когда тело повезли на погребальный костер, вдруг задышало, лицо порозовело. Вот возница и кликнул меня, рядом проходил. Глажу, а аура изменилась. Я маг, Кирей Данс, служу при городской страже. Итак, кто вы? Имперец, акцент у вас, Алекс Лето. Да, был имперцем. И нет, магом не был. А что, дар на ауре видно? Нет, пусто, обычный человек. Жаль, было бы неплохо магом стать. Ясно. Что ж, Алекс, вы перерожденец, не можете отвечать за действия прошлого хозяина этого тела. Да и не вешают у нас дважды. Такие законы. Поэтому я вас сейчас подлечу. Повреждение гортани у вас, и можете быть свободны. Если не против, угощу вас стаканчиком вина в таверне. Хочу узнать, как оно, это перерождение. Да еще с сохранением памяти. Я не против. Да, а в кого я попал? Садясь и осматриваясь, спросил я. От увиденного меня передернуло, а то видел только мужика из стены домов, в 2 и 3 этажа. Из окон некоторых выглядывали любопытные. Похоже, я где-то на узкой улице был, а лежал на телеге полный покойников. 6 вроде, моя новая тушка сверху, у всех характерный след на шее. Мы что, в столице? Сразу спросил я. Да, в Бакин, столица империи. Как понял, только в столице устраивают шоу с повешением нескольких заключенных. Точно, с малой площади правосудия вас везли. Сегодня 12 приговоренных повесили. Я присутствовал, мое дежурство. Я же спрыгнул на брусчатку, маг закончил лечить меня, шея не болит, вот и повторил вопрос, в кого попал. Парень лет 16, симпатичный, порода видна, видимо, имеет дворянские корни. Кто-то с простолюдинкой развлекся, в списках столичных жителей не значится. Одет добротно, как горожанин из обеспеченных, гастролер, скорее всего, коротко, но емко описал тот. Ясно, у меня просьба, нож дашь, проверяя брюки. Да, смерть сказалась, мокро в паху, расслабился организм, спросил я. Мне нужно активировать руну на кисти левой руки, чтобы за час хранилище запустилось, уверен, что оно есть. А дальше будем смотреть, что делать и как дальше действовать. На, держи, сейчас в мэрию, нужно тебя отметить, дальше уже свободен, можно в таверну идти, я угощаю, дежурство через час закончится. Хорошо, я не показывал этого, но был слегка напряжен, все я понимал, что хочет этот маг, и готовился к неприятностям. Сейчас поясню свои догадки. Про амулет хранилища, сделанный из кости, и переносящийся со мной при перерождениях, он не знал и не мог знать, но то, что что-то на руке имеется, знал точно. Скорее всего, выяснил до того, как привел меня в сознание. Хранилище на кости скрыто от любых сканирующих амулетов, ну кроме специальных, которых у этого мага нет и быть не могло, не тот уровень. А вот служебными он меня скорее всего просканировал. В таких амулетах список запрещенных вещей или особого внимания. Руна активации скорее всего в базу амулета внесена. При сканировании сканируется все. Для кого-то на кости это будет след перелома, а амулет точно разберется. Это рисунок руны активизации. Скорее всего, маг этот и заинтересовался мной. Пробудил, начал опрос. Если бы он действительно интересовался, были бы заданы стандартные вопросы. Какого я сословия, кем и чем жил? Может, он и до мэрии решил подождать, но я этому не верю. Причина банальна. Знание мага. На перерождение простецы не уходит. Это невозможно. В этом магмире знания по магии – самая большая ценность. Роды охраняют свои секреты пуще самого ценного. Тот не перехватил меня на лжи, я действительно не маг, и он был озадачен моим ответом, я не лгал. Воевал в русско-японскую, будучи магом, нет. 3 часа, что прожил в финскую, был магом, нет. Я не лгал, говорил правду от души. Как не договаривать и лукавить с магами я отлично знал. Наработал опыт, пока был учеником архимага, а тут по сути бесхозный маг. Ну не маг, дара нет, поди знай как перерождение работает, но знания у меня могут быть. Руна на руке выдает это, так что этот городской маг и решил рискнуть. В общем, сомневался я, что таверну покину своими ногами. Напоит, а там очнешься в темнице, и на огне раскаленное лезвие ножа готовит. Как русские кузнецы узнавали у арабов секрет дамасской стали. Пока дергаться не буду, маг же при свидетелях меня опрашивал. Думаю, в мэрии мы все же побываем. А вот что дальше, будет видно. Мне бы час протянуть, пока хранилище не запустится, а там повоюем. А вот то, что маг нож все-таки даст, немного удивило. А проткнул острием хорошо заточенного кинжала кожу и расковырял до кости. Главное, чтобы на руну попал кровь, прокол и мелкий может быть. 5 секунд и есть активация. А, понял. Тот сканером отслеживал и вспышку активации видел. Только убедился, что у меня в руке какой-то амулет встроен. И главное, с перерождением перенесся со мной. У этого тела раньше подобного точно не было, тот бы знал. Я вытер лезвие рукавом и вернул кинжал с благодарностью. Вопроса, что за амулет на руке, так и не дождался. Все с ним ясно, видимо, думал, поспрашивает уже на своих условиях попозже. Маг, к слову, без вопроса заживил рану на руке и даже использовал бытовой амулет, видимо, личный, вряд ли по службе такой выдают, чтобы убрать пятно в паху. Я стал выглядеть более-менее прилично, поправил одежду, привыкая к новому телу, и дальше мы не спеша направились в нужную сторону. Я надеюсь, что к мэрии. Оба не торопились, тот время тянул, пока дежурство не закончится, а я тянул, ожидая активации хранилища на кости.